Глава 7. О гостях и друзьях. Все время до обеда меня не оставляла мысль, что за мной следят. Причины так думать у меня были следующие. Меня не оставляли в одиночестве больше, чем на 3 минуты. Стоило выйти в коридор, как там тут же возникал управляющий. И даже в ванную так и норовили войти служанки, желавшие помочь леди с помывкой. Нет уж, сама справлюсь. Что такое водопровод, дети в царстве с рождения знают. И, наконец, когда я обрадовалась, перестав слышать чужие шаги в комнате, и выползла из ванной, в комнате нашлась посторонняя особа. На вид ей было около 30 лет. Ни шея, ни руки не выдавали истинного возраста, скрытые воротником и перчатками. На лице женщины застыла маска доброжелательности и тепла. Но в глазах не было ни капли доброты. Они оценивали все, что попадалось в их поле зрения. И в первую очередь меня. От ее внимания не укрылись ни мои растрепанные волосы, ни синяки на голени, ни привычная сутулость, приобретенная за годы жизни в царстве. Но если на приемах она была практически незаметна, я следила за осанкой, то расслабленная после ванны и тишины не уследила. «Компаньонка», — поняла я, — «дорогая и профессиональная». «Леди Тельгрей», — женщина поднялась и отточенным движением поклонилась. «Меня зовут Лера Шантре. Милорд попросил меня позаботиться о вашей репутации, поэтому давайте не будем создавать друг другу проблем». И сказано это было так, с намеком и угрозой, как будто ничего другого, кроме проблем, от меня не ожидали. Не могла же я разочаровать госпожу Шантре. «Простите, но я не нуждаюсь в компаньонке, даже такой известной, как вы. Хоть я в первый раз слышала имя собеседницы, польстить таким дамам было полезно. Но не в этот раз. Пока вы гостите у милорда, вы должны жить по его правилам. И если его светлости угодно сохранить вашу репутацию, так оно и будет. И маленький совет, Антарина. Не убегайте. Я ненавижу ловить маленьких, глупых девочек вроде вас. Специальность не та». Она усмехнулась и поднялась на ноги. «Не сомневайся, что мы подружимся». «И я». Улыбка вышла какая-то вымученная. Да и слабость, поселившаяся в теле, на оптимистический лад не настраивала. Скорее, на сонливый. Хотелось упасть прямо на ковер и заснуть. И лишь присутствие мадам не давала мне так поступить. «Я помогу вам дойти», — пообещала женщина, втаскивая меня в спальню и роняя на кровать. Я послушно закрыла глаза, ожидая, когда же она уйдет. В замке повернулся ключ. «Стерва!» Шепотом, чтобы компаньонка не услышала и не вернулась, выругалась я, откидывая одеяло. «Аларис, ты со мной?» Я дотронулась до перстня, понимая, что кольцо лучше не демонстрировать. Я повесила его на цепочку и спрятала за ворот. «С вами!» Откликнулся дух, возникая прямо над моей головой. «Очень интересная особа эта госпожа Лераш». «Дитя тролля и вампира», — буркнула я, проверяя себя на предмет новых ушибов. «На руке точно синяки останутся после хватки этой дамы». «Вампира и эльфийской полукровки», — поправил меня дух. «Довольно редкое сочетание. И как результат — способности». «Жизненную силу вместо крови цедит», — догадалась я. «И магию», — подтвердила Ларис. «Будь вы одаренной, сейчас бы голову от подушки не подняли. Вероятно, лорд знал об отсутствии у вас способностей. Иначе было бы преступлением позволять госпоже питаться за ваш счет». «А разве сейчас это не преступление?» «Вы не сможете это доказать. Усталость после всех испытаний этого дня – минимальная плата за подвиги. Никто не поверит вам, если вы предъявите обвинение. Я рекомендовал бы вам не делиться с лордом своими догадками». И не собиралась. Я выползла из-под одеяла и огляделась. Сумки моей здесь, разумеется, не было. Зато имелся ночной горшок, 3 тонкие книжицы о примерной жене аристократа, вазочка с печеньем и графин с компотом. Большое окно мерцало защитным экраном. И сомнений, что меня не пропустят, не оставалось. «И вот зачем это Дель Артану?» «Полагаю, из-за меня», — хмыкнул дух. «Хотя к вам он, признаться, питает непонятную мне слабость и симпатию». «А ты их ко мне не питаешь». «Слабости точно нет. Насчет симпатии...» «Ее вы пока не заслужили», — отчитался дух. «Постараюсь оправдать оказанную мне честь», — хмыкнула я. «Как вам будет угодно, леди? Из спальни я самостоятельно не выберусь». Глупо было надеяться, но вдруг существовал способ. «Нет. А с твоей помощью?» «Это возможно», — помедлив ответил дух. «Но в таком случае хозяин дома узнает о моем присутствии». «Он и так знает. Он догадывается, что я с вами. Но насколько тесное у нас общение и условия моей службы ему неизвестны, поэтому оптимальным вариантом вашего освобождения из-под опеки этой мадам будет...» Договорить он не успел. Алист кричал горько, громко и столько ему доступным надрывом, от которого глохли уши, даже через 3 фильтра. За все время нашего знакомства такая истерика у него была лишь однажды, и успокаивать его пришлось. Я мстительно усмехнулась и приготовилась рыдать вместе с ним. Вдвоем мы всех до печенок до 100 проймем. И ведь верно, горе мое велико. Меня без ужина оставили. И я села и разрыдалась, представляя, как на границе царства меня разворачивают со всеми чемоданами и разрывают въездные документы. «Уй!» – заревела я. «Ау!» – вторили мне из-за двери. «Да перестаньте вы же мужчина, и не надо в дверь так стучать, там девушка спит!» «Уй!» – мне пришлось увеличить громкость, чтобы развеять последние сомнения в душах моих друзей. А то еще уйдут, чтоб сонную меня не тревожить. «Тари!» – заорал Алист и, судя по звукам, попытался выбить дверь. «Успокойтесь немедленно!» – прорычала вышедшая из себя компаньонка. «Конец!» – довольно прокомментировал дух и исчез. «Что здесь происходит?» Голос магистра Реливена бальзамом потек в мои уши. И я быстро заколотила в дверь, чтобы в пылу разговора и драки про меня не забыли. Дверь распахнулась, и больше не поддерживаемая ничем, я упала прямо на эльфа. Он не подвел. Подержал, притянул к себе и внимательно оглядел. Его взгляд задержался на моей груди, и я смущенно прикрыла кольцо духа. «О нем позже поговорим», — пообещал эльф и вперил тяжелый взгляд в разом растерявшую смелость мадам. «Отойдите от моего племянника немедленно!» Женщина дернулась, чтобы исполнить распоряжение эльфа, но на пути у нее оказался прибежавший в попыхах управляющий. Невольно оступившись, мадам присоединилась к списку лежащих участников событий. «Студент Флей», — эльф обратился к замершему у стены Маркусу, — «будьте любезны, поднимите моего племянника и положите на диван». «Да кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться?» Пришел в себя управляющий. «Очень большая проблема вашего хозяина. Вызовите его, раз уж он до сих пор не почтил нас своим вниманием. И пусть как следует подготовится. Ему придется многое объяснить. Одно только нападение на его высочество тянет на нарушение мирного соглашения Саори. А это чревато войной. Но, полагаю, ваш хозяин и сам догадается, что с ним сделает император». «Я передам», — пообещал управляющий, меняясь в лице и спиной вперед убегая из комнаты. «Маркус, закройте за ним дверь», — продолжил раздавать указания эльф. «Антарина, присядьте. Я должен оценить состояние Алиста. Позже я займусь вами». Спорить я не стала, да и не хотела, если честно. Магистр пришел очень вовремя, спасая нас от вредной мадам и от необходимости объяснить свое поведение. Теперь уже мадам и лорд Дель Артон будут объясняться. И уж наш магистр с них спросит. И соврать ему не смогут, и от ответа уйти. Улыбка вышла непроизвольно, но я не торопилась ее стирать. Даже Маркус с облегчением выдохнул, увидев магистра. И теперь терпеливо ждал, пока на него скинут еще какое-нибудь поручение. Все же выполнять приказы уверенного в себе эльфа куда лучше, чем собственной головой двери вышибать. «Как он?» Заметив, что эльф отстранился от племянника, спросила я. Маркуса тоже интересовал ответ, он подался вперед, прислушиваясь к любому звуку. «Выспится, отдохнет и будет в порядке», — успокоил нас старший эльф. «Магическое истощение по-другому не вылечишь. Если накачать его сейчас силой, могут быть осложнения потом. Но мы этого не допустим». Сон облегчения заставил мадам вздрогнуть. «Понимала, что чем быстрее мы разберемся между собой, тем скорее ей придется нести ответ за свои действия». Магистр тем временем поднялся и подошел ко мне, протягивая руку. Без колебаний вложила в нее свою и подняла глаза на мага. Пробежавший по коже холодок заставил поежиться. Но это был побочный эффект одного из самых безболезненных способов быстрой диагностики. «Вам бы тоже не помешало отдохнуть», — констатировал эльф, отпуская мою руку. «Маркус?» «Я в порядке», — отказался от помощи рыжий. «Ко мне она не прикасалась». «Ясно, в таком случае начинайте», — дал отмашку мадам магистр Реливиан. Свободной мебели не оставалось, а потому он встал за спинкой моего кресла. А диван так опереться ему бы не удалось. «Я?» – женщина пыталась собраться с мыслями, или точнее будет сказать, с правдоподобными версиями, которые не повлекли бы за собой меру пресечения с лишением конечностей. А ведь за нападение на Алиста могли и четвертование потребовать. Иностранного подданного, да еще и с умыслом, после фактически насильного удержания. «Полагая на вопросы, должен отвечать я. Кого имею честь принимать у себя?» Лорд Дель Артон присоединился к нашей дружеской беседе, заходя без стука и коротко распорядился. «Лераш, помолчи. Компаньонка с вампирскими наклонностями послушно шлепнула губами, убирая звук. Впрочем, вопрос излишен. Большая честь. «Достаточно», — оборвал его магистр. «Меня не интересуют этикетные расшаркивания. И я также осведомлен о вашей персоне, Калгар. Сейчас меня интересует другое. Осознавали ли вы, чем кончится ваше самоуправство?» «Самоуправство?» Лорд быстро оглядел комнату. Взгляд безошибочно остановился на спящем Алисте. «Ваша служащая напала на моего племянника. Не мне вам объяснять, чем подобное карается. Приношу вам свои извинения. Лераж поступила непреднамеренно. Верно, милая?» Мадам усердно закивала. «Полагаю, ложь вы чувствуете не хуже меня?» «Лучше», — эльф усмехнулся. «Но я всегда могу обратиться за помощью к своему старому другу». «Не стоит его беспокоить», — отказался от перспективы знакомства с еще одним эльфом лорд. «Я и так теряюсь в догадках, как смогу отплатить вам за оказанную честь». «Его Величество найдет средства, не сомневайтесь», — жестко утешил собеседника магистр. «Я не сомневаюсь, что средства для компенсации изыщутся не в императорской казне, а в личном кармане лорда. Но после раскрытия личности моей компаньонки и ее нападения на Алиста, мне было нисколько не жаль лорда. В таком случае, чем еще я могу быть полезен?» Раздражение в голосе мужчины прибавилось. «Поясните, на каком основании задержали моих подопечных и взяли на себя смелость ограничивать их передвижение?» «Я не...» «Когда я отреагировал на угрозу племяннику, Антарина была заперта. По инициативе вашей подчиненной. Ошибки здесь быть не могло». Лорд поморщился. «Надеялся, что этот факт не всплывет. Раз уж я присутствую здесь, а не сижу в комнате. Пройдемте в мой кабинет. Я отвечу на все ваши вопросы, но не при посторонних». «Что ж, Флей, вы отвечаете за этих балбесов головой». «Да, магистр», — склонил голову рыжий. А после так ехидно улыбнулся лорду, что я начала сомневаться в их сегодняшнем знакомстве. Раньше, куда раньше, они успели пересечься. Мужчины ушли, оставив нас наедине с мадам. После этого маленького разговора она уже не казалась страшной. Напротив, поникшие плечи, дрожащий подбородок, мокрые дорожки слез на щеках. «Мы не купимся», — с усмешкой сообщила актрисе Маркус. Та недовольно зашипела и перестала ломать комедию. Презрение и ненависть исказили ее высокомерное лицо. «Безжалостные монстры!» «Всем в вас!» — развел руками рыжий и пояснил. «Тари, не говори ей, что прощаешь. Если ты это скажешь, к ответственности уже не привлечем. Зачтут как мировую. И про сочувствие тоже. Раз входишь в положение, значит, уже для себя простила и смирилась». «Маркус, да перестань!» — одернула я его. «Конечно, не простила и не прощу. Знаешь, как там в комнате страшно было? Одиноко, темно, свет этот волшебный от экрана мерцал так пугающе. Мне теперь придется курс лечения пройти у целителя, а это не дешевое удовольствие». «Вот», – парень поднял палец вверх, – «попрошу внести в протокол, раз уж вы осуществляете наблюдение. Жертва не согласна на примирение. Размер компенсации согласуем в суде». «Детки», – выругалась мадам и, подобрав юбки, вышла. «И это за нее вступился Дель Артон? Может, ему очки подарить или аппарат для улучшения слуха продать? Вроде бы в горах его уже сконструировали. И испытания показывают первые положительные результаты». Магистр Реливиан вернулся спустя полтора часа. Мы к тому времени уже успели затасковать, и только мой походный набор чертогов не давал нам впасть в уныние. Даже Алист периодически открывал один глаз и косился на орущего Маркуса, которого атаковал мой вышедший на охоту стальной гоблин. Избавиться от него никак не получалось. Гоблин был големом, и чтобы вывести эту карту из игры, следовало или подружиться с гномим кланом, или изучить железное литье, заплатив все тем же гномом. А для шамана-троллей, за которого играл Маркус, это было непосильной задачей. «Играете?» Магистр вошел без стука, но он и не требовался. «Наши вопли, наверное, по всему коридору слышны, так что точно не спим». «Присоединитесь?» – вежливо спросила я. Хотя в случае положительного ответа нам бы пришлось начинать с самого начала. И вряд ли Маркус еще раз шамана выберет. Разве что тянуть будем. Я гнома валили и закрытыми глазами вытягиваю. Карма. «Если вы примете меня в игру, то с удовольствием», – вежливо ответил магистр. «Но сначала вы должны решить, будете ли вы оставаться под крышей нашего радушного хозяина или предпочтете гостиницу». «Лучше гостиницу», – в один голос заявили мы. А после выглянули в окно, где бушевала стихия. «Думаешь, там скоро стихнет?» – неуверенно поинтересовался у меня Маркус. «Ты маг, тебе виднее», — напомнила я. Лорд Дель Артон уверяет, что уже завтра будет солнце, и мы сможем беспрепятственно погулять по городу в свое удовольствие. «Мы?» «Я останусь с вами», — подтвердил эльф. «Еще одно происшествие с Алистом, и нам придется пересматривать отношения с соседями. И мне не хотелось бы вновь этим заниматься. Поэтому не обессудьте, но я останусь и присмотрю за вами, обещая не мешать вашим проделкам, если таковые запланированы. Но помогать в их исполнении не намерен». Каждый из нас удостоился серьезного взгляда от магистра. «Лорд Дель Артон пригласил нас всех на ужин. Также он выражает надежду, что мы останемся у него в гостях хотя бы до завтрашнего утра. Если вы согласны, то собирайтесь к ужину». Мы с Маркусом еще раз глянули на улицу и вздохнули. «Согласны», — выдавили из себя и поднялись. «Я, чтобы игру сложить, Маркус, чтобы пойти переодеться. Он до сих пор от куртки не избавился, а на ужин в верхней одежде не ходит. Разбудите Алиста или вы сами», — предложила я, закончив с игрой. «Будет невежливо оставлять его одного. Он периодически просыпается». «Раз просыпается, можно будить. Эльфы восстанавливаются быстрее людей. До столовой он сможет дойти без посторонней помощи», — успокоил меня магистр. «Разбудите его. Я же пока вернусь домой. Необходимо оставить Андрату некоторые распоряжения, чтобы он меня не искал и не ставил на уши городскую стражу. Дойдет до владыки, увидим второй акт Валенской кампании у себя под окнами». «А вы ее застали?» – поинтересовалась я. «Нет», – эльф покачал головой. «Я не настолько стар, чтобы воочию лицезреть эти события». Закономерный вопрос застрял у меня в горле. Невежливо спрашивать эльфа о возрасте. Это даже хуже, чем у женщины пытаться выяснить дату в метрике и число лет в браке. Свою дату рождения истинные красавицы забывают еще на 17-м году жизни. «Присмотрите за Алистом», — вывел меня из размышлений усталый голос эльфа. «Конечно. И разбужу, и присмотрю. Вам что-нибудь принести из столицы?» «У меня все с собой». Я кивнула на полную сумку вещей и игру, коробка с которой стояла на столе. «Разве что Торниаль вернулся и соорудит еще один великий бутерброд из тех, что Алист приносит в университет». «Я поинтересуюсь», — пообещал магистр, кончики губ дрогнули, устремляясь вверх. «Скоро к вам присоединюсь. Я буду ждать». Тихо, уже вслед исчезнувшему магу, проговорила я. С ним было спокойнее, а без него в этой комнате, что стало местом битвы за наши права, вновь появилась тревога. Вздохнув, я подошла к дивану. Алист мирно сопел, повернувшись ко мне спиной. «Вставай!» Я принялась тормошить спящего друга. «Ужин пропустишь, ничего не останется. Придется? Аксари есть. А здесь ее еще хуже готовят. Пряностей будет?» «Нет!» Парень подорвался и чуть не убежал, так и не открывая глаз. Воспоминания о прошлой попытке продегустировать гномью кашку до сих пор терзали его язык и память. Ужин проходил в молчании. Только стук приборов изредка разбивал хрустальную тишину нашей новой встречи с лордом Дель Артоном и его слугами. Присутствовали все. И сам хозяин особняка, и мадам Лираж, и управляющий, опасливо косившийся на мадам, и полукровка-эльф, которого по непонятной причине пустили в это изысканное общество. Хотя сидела напротив хозяина дома, отдельно от мадам и ее соседа. Мы же и вовсе сдвинули стулья и заняли противоположную сторону. Даже магистр предпочел сесть рядом с нами, нежели по правую руку от хозяина дома. Я хотел бы еще раз извиниться перед его высочеством и ее светлостью. Нарушил тишину Дель Артон. Я сожалею о причиненных вам неудобствах и хотел бы загладить свою вину любым удобным для обеих сторон образом. «Антарина, компенсацию вам я обсужу с вашей матушкой, поэтому не хмурьтесь». «Обсуждайте ее с отцом. Официальным представителем моих интересов в империи является он. По законам империи же», – поспешила добавить я. «Матушка вряд ли станет действовать в моих интересах. А вот отец, с ним можно и договориться, и обсудить дальнейшие действия. Он не подастся налезть или эфемерную честь сопровождать его светлость на очередном балу». «Хорошо», – не слишком довольно согласился мужчина. Я лучезарно оскалилась. Хоть какое-то моральное удовлетворение от вечера. Правда, готовил повар милорда вкусно, но это не повод прощать его хозяина. Скорее, повод сманить повара. «Ваше высочество, я еще раз приношу вам свои извинения. Вопросы компенсации решите или с дядей, или с Антариной». Снял с себя ответственность Алист и отправил в рот кусочек говядины. «Вы настолько доверяете леди Тель Грей?» Мужчина удивленно вскинул брови, но называть меня по имени не стал. Видимо, присутствие посторонних мешало. «Да», не вдаваясь в подробности, ответил эльф. «Она мой консультант и лучший друг». «И как это совмещается, интересно?» Прошипела себе под нос мадам. «В нашем случае очень просто», – заверил ее эльф. «Но сомневаюсь, что вам когда-нибудь выпадет возможность убедиться, что такие отношения могут существовать между мужчиной и женщиной». Мадам хотела что-то ему возразить, но, поймав взгляд лорда, прикусила язык. А Алист обиделся, серьезно обиделся, раз уж решил бить по предполагаемому больному месту оппонента. Обычно он вел себя иначе, добрее, спокойнее. Видимо, голова еще не прошла. И ему тошно думать, что придется вновь подниматься по лестнице, хватаясь за стены, и убеждая себя, что он мужчина и сам дойдет. Уж лучше бы не храбрился и дал Маркусу себя довести. Но такое поведение недостойно гнома. И наш бедный эльф шел на своих двоих, мужественно кривясь и стараясь не прикладываться к полу в выражении несказанной почтительности. Маги-погодники сообщают, что со следующего дня в городе будет солнечно. Сезон дождей подходит к концу, и вы сможете осмотреть город во всем его историческом великолепии. Мы промолчали. То же самое нам уже сообщил магистр. А Алисту было не до проявления радости от этой новости. Кажется, его вновь мутило. «Прошу меня извинить. Мне нехорошо». Я поднялась из-за стола. «Алистаниэль, проводи меня, пожалуйста». Младший эльф с благодарностью взглянул на меня и поднялся. «Пожалуй, я присоединюсь к друзьям». Маркус с готовностью поднялся, откладывая салфетку в сторону. «А вы позволите?» «Идите», – кивнул магистр. В отличие от нас, он спокойно ел. И ничем не выразил своего недовольства причинами, заставившими его оторваться от дел и ужинать вне дома. «Полагаю, искать вас следует у Антарины?» «Именно так», – подтвердил Маркус, занимая место за правым плечом Алиста. «Теперь тот мог падать в любую сторону. Вдвоем мы его удержим». «Это неприлично», – фыркнула мадам Лираж. «Тогда и получать образование преступлений для леди». «Но, госпожа, разве вы не умеете читать?» – с интересом спросил эльф. «Умею», – нахмурилась дама. «Это неприлично», – фыркнул эльф. «Леди должны быть украшением супруга, а не его кабинета. Ведь так можно непоправимо испортить зрение. А леди в очках. То, о чем вы говорите, устарело 2 века назад». «Два века? А разве не в то же время существовало и правило, на которое так ожесточенно ссылаетесь вы? Сейчас, насколько мне известно, общение леди с благородными кавалерами не запрещено, а напротив, всячески поощряется светом. Иначе к чему проводить столько балов? Общение, а не...» «То есть вы обвиняете моего племянника в бесчестном поведении? Мне пригласить вашего родственника, чтобы отстоять честь Алистаниэля, или вы поверите мне на слово? Эльфы не люди, дружба для нас не пустой звук. И никогда уважающий себя эльф не станет вредить своему другу. У нас их не так много, чтобы терять кого-то по прихоти людского скудоумия». Судя по звукам, магистр поднялся. «В Аоре вам не будут рады. Не приезжайте». Лорд Дель Артон то ли не считал ночные посиделки с благородными людьми чем-то вредящим репутации, то ли слишком хотел заполучить Алариса в личное пользование и был готов терпеть небольшой придаток в виде меня. Но утром меня пригласили на прогулку по саду, разумеется, пообещав вести себя достойно и никак не ущемлять в правах. Я бросила быстрый взгляд на магистра, который с молчаливого согласия всей нашей компании был признан старшим, и он кивнул. «У меня есть 1/4 часа», — сообщила я лорду, подавая руку. Краем глаза заметила, что Маркус с Алистом тоже внезапно пожелали прогуляться. По саду, конечно. Там воздух чище, и вид на небо открывается. «Леди Тель Грей», — начал мужчина, когда мы отошли достаточно далеко от дома, но не от ушастого моего товарища. «Да, милорд». Я остановилась и заглянула в глаза собеседнику. Он выдержал мой взгляд, усмехнулся и поклонился. «Я очарован. Я за вас рада. А за себя?» Мужчина странно улыбался. «И за себя. Уже совсем скоро я смогу вернуться в царство. И больше никто не будет настаивать на встрече со мной из-за матримониальных соображений». «Вы выходите замуж? Это заставляет вас нервничать?» «Разумеется. Девушка, покорившая мое, не нужно». Я жестом остановила прочувствованную, отрепетированную ни одной декламации речь. «Мы оба понимаем, что моя рука идет довеском. Нельзя влюбиться, однажды увидев человека». «Вы жестоки». «Честна. Настоящая любовь – это отношения. А отношений между незнакомыми людьми не существует. Образ, быть может. Но любить образ можно лишь на расстоянии. Но даже в нашем с вами случае это кажется невозможным. Что такого вы получите, если осчастливите мою матушку свадьбой дочери? В первую очередь, я осчастливлю себя, а не вашу матушку. А во вторую? Милорд, простите, но я не поверю, что ваш интерес бескорыстен. Более того, я не верю, что он продиктован вашей личной волей. Вашим желанием упрочить свое положение – да, но не зовом сердца или чего-то еще. Ментальные маги редко идут на поводу у своих желаний. Так что же вам нужно? Для чего это все? Могу дать слово, что без необходимости не буду разглашать полученную от вас информацию. Вы вхожи в окружение принца, признался Дель Артон. Его Величество одобрил вашу кандидатуру. Вам позволено продолжать общение. Но во избежание возможного влияния на вас со стороны наших врагов будет лучше, если рядом с вами будет специалист по работе с разумом. Брак же надежно избавит вас от половины возможных искушений, поддаваться которым так любят молодые девушки. Логично, не могла не признать я. Но я слишком долго жила с матушкой, которая считала себя вправе решать за меня, чтобы сменить одного контролера на другого. Но если ситуация изменится, я обещаю подумать над вашим предложением. Разумеется, при условии, что оно будет еще актуально. И не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение и сообщить остальным кандидатам из списка, что встречаться с ними я не намерена. Было бы лучше, если бы они потратили свое время на дела, в будущем позволившие бы принести славу своей родине, а не на покупку мороженого и булочек для того, кто этого не желает. Я передам. Лорд еще раз поклонился и добавил. Скоро вы получите еще одно предложение. И мне интересно посмотреть, что вы ответите моему кузену. Я просто уеду. Меня ждет практика. А после нее я не собираюсь возвращаться. Останетесь в лесах? Уеду в царство. Я мечтательно улыбнулась. Я уже считала дни до возвращения. Так было проще ждать. Вы хотели спросить о чем-то еще? Аларис, вздохнул лорд. Мы бы хотели его получить. Или знать, что он уничтожен. Последнего я не могу обещать. Холодно ответила я, отступая на пару шагов. Я не хозяйка этого создания, чтобы приказывать ему что-то. Как только сила самого духа кончится или истончится его привязка к миру живых, он исчезнет. Не думаю, что ждать осталось долго. Вы же видели, во что превратился особняк Лимана. То есть вы говорите, что дух привязан не к вам? Мужчина прищурился, давая понять, что солгать у меня не получится. Нет, не ко мне. С чистой совестью ответила я. В таком случае, леди Тельгрей, милорд помедлил. Приношу вам свои извинения. Надеюсь, я смогу компенсировать вам причиненные неудобства. О компенсации поговорите с отцом. Но я была бы вам благодарна, если бы вы выделили Далара нам сопровождение, раз уж он служит вам. Я распоряжусь. Премного вам обязана. Сделав книгсен, я широкими шагами направилась к дому. Незачем лорду знать, о чем я умолчала. А песенка, которую я полночи учила с Аларисом, уже порядком надоела. Может, стоило положиться на ментальные щиты магистра, которые он на каждого из нас повесил, так сказать, во избежание. Солнечный клязь был совсем иным, нежели тот, который мы видели через стену дождя. Чистый и свежий, даже стены домов не несли на себе воспоминаний об уровне воды во время ливня. А вот в порту наблюдалось заметное оживление. Несмотря на все усилия, один из кораблей сбежал в открытое море. И теперь его спешно ловили, пока владелец спал в таверне, от обедов за счет заведения. Далар с нескрываемым недовольством косился на старшего эльфа, но от комментариев воздерживался. Как и обещал, лорд Дель Артон выделил нам полукровку для прогулки по городу. «Далар, а почему вы служите лорду? Чувство такта отказывало мне, когда на кону стояло нечто важное. А мне казалась интересной ситуация, при которой эльф, пусть и не чистокровный, служит обычному градоправителю. Эльфийская кровь лорда не в счет. Ее там, как пояснил сам чиновник, кот бы от жалости обрыдался, чтобы добавить. «Я служу градоправителю», – недовольно буркнул мужчина. «Пока милорд занимает эту должность, я ему служу». «А сменить город? Сколько вы уже здесь?» «Это невозможно», – не вдаваясь в подробности, отказался отвечать полукровка. Я с сожалением вздохнула. Не сомневалась, что больше на эту тему Далар откровенничать не будет. А после вчерашней заварушки и Алисту он ничего не скажет. Или скажет ровно то, что прикажет ему лорд. Поговорить же по душам не представлялось больше возможным. «Вы родились в Клязи?» Я попробовала зайти с другой стороны. «Именно так». Проводник поморщился от моей навязчивости. «С чего бы вы хотели начать осмотр? Мануфактура Лимана, полагаю, мы пропустим». «Эльфийские подвалы», — вспомнил совет одного из посетителей трактира Маркус. «И мы бы хотели услышать об их странном названии. Насколько я понял из курса эльфоведения, жители Аори избегают подземных поселений и всякого рода нор». «Избегают», — согласился Далар, меняя маршрут. «Теперь мы возвращались к дому градоправителя. Но не настолько, чтобы показались его шпили. На втором пересечении улиц полукровка свернул с известного нам пути, Поэтому во времена кампании они использовали эту известную истину, чтобы тайно проводить свои собрания. Входов в подвалы было два. Один у дома старухи, мы идем к нему сейчас. Второй так и не удалось найти, проход засыпало, когда обрушилась западная улица. А почему она обрушилась? Алист почесал затылок. Шли военные действия, напомнил полукровка. Иногда маги не в состоянии рассеять уже готовые сорваться чары. А на западной тогда мало кто жил, вот и спустили весь заряд туда. Проводник непроизвольно провел пальцами по загривку. Волосы закрывали шею, и я не могла разглядеть, что же у него там. Но вариантов было так мало, что и спрашивать не стоило. «Вы жили на западной?» Алист, кажется, не следил за поведением проводника. «Жил», — грустно подтвердил мужчина. Но продолжать откровенничать не стал, зато прибавил шагу, заставляя Алиста перестать глазеть по сторонам и припустить вперед. Я же, напротив, немного отстала. «Магистр», — вежливо обратилась я к старшему эльфу, — «а сколько живут полукровки?» «Вы о нашем знакомом?» — мужчина указал на удаляющуюся спину проводника. «Такое редко встречается, но при определенных условиях возможно». «При каких?» Я серьезно заинтересовалась. Все же проблема краткости человеческой жизни беспокоила и меня. «Определенных», — фыркнул магистр. «Антарина, боюсь, на этот раз я не могу удовлетворить ваше любопытство. Об этом не говорят за пределами семьи. Разве что вы сами найдете ответ». «Но это возможно? Продлить чужую жизнь?» «Возможно», — подтвердил эльф. «Ваши темные маги не устают это доказывать». «Значит, только при помощи чужой жертвы?» «Вам виднее», — эльф пожал плечами. «Я мало интересовался этим видом магической науки. Для нас чужая смерть не является обязательным условием». «Спасибо», — я замолчала и задумалась. «Значит, чтобы разгадать тайну возраста Далара, не придется интересоваться могильниками или внезапными нападениями маньяка. Впрочем, если город был втянут в боевые действия, а так оно и было, пропажу пары человек никто бы не заметил. Или списали бы на несчастный случай. Не в то время, мимо заговорщиков проходил, вот и расплатился. А каждого покойника о причинах смерти спрашивать. Вдруг с пьяну на нож упал. Но кладбище посетить стоило, хотя бы для того, чтобы узнать, есть ли там спешно уехавшие герои или их предки. И как их вообще звали? Старших представителей семьи Тель-Орлей. В доме старухи мне не понравилось. Особенное раздражение вызывали калоши на подоконнике, которые будто специально выставили на всеобщее обозрение. Алист, которому я рассказывала о несправедливом распределении ролей, отчаянно пытался удержаться от хихиканья, отчего его так перекашивало, что мы начинали волноваться, успел ли он отойти от знакомства с мадам Лераш. «Все в порядке», — выдохнул он, поспешно отворачиваясь. А я не могла не спросить у магистра, насколько велико число совпадений в игре и в реальности. О чем идет речь? Далар заинтересованно подошел ближе. Пришлось рассказать об особенностях языковых игр нашего факультета. Да, совпадение есть. Если убрать политический аспект и заменить документы украденными яблоками, стычки на границах – потасовками в таверне, а обмен информацией между агентами – беседой о природе, погоде и яблочках, то будет очень похоже. А старуха Нэн тогда центральный агент разведки? Далар хмыкнул, но промолчал. Воздержался от комментариев и магистр, который был не слишком рад внезапной откровенности проводника. Но какие игры, такие и истории. Как сообщил полукровка, в доме старухи никто не жил. Даже смотритель предпочитал не забредать в это место ночью. Жители и гости города также предпочитали обходить это место стороной. Поговаривали, что ночью сюда приходили духи умерших и костерили, на чем свет стоит, своих потомков. А то и угрожали забрать их с собой. Гостям доставалось не меньше. В каждом новом лице обиженные предки видели захватчиков и стремились удавить их. И после каждой попытки просидеть ночь в доме старухи, целители фиксировали случаи отравления и удушья. «Поэтому лучше здесь не задерживаться», – предупредил полукровка. «Даже кратковременное пребывание в этом доме плохо влияет на здоровье посетителей». «Да, я не хотела ставить под сомнение слова проводника, но в голове крутилась одна мысль. И все никак не хотела останавливаться и давать мне себя осознать. Я пройдусь немного». Парни кивнули, а магистр Реливиан пошел вслед за мной. Закопченные окна дома были закрыты. Снаружи и вовсе забиты, чтобы вода не затекала. Уровень земли в городе рос с каждым годом. А потому старые дома, вокруг которых возводились дороги, оказывались в низинах. Чтобы попасть в дом, нам пришлось по специально прорубленной лестнице спускаться. Маркус поморщился, касаясь лба. У меня и самой начала болеть голова. Не сразу, как мы вошли, и Далар принялся водить нас по трем имеющимся комнатам. Но спустя какое-то время. И это одышка. Неудивительно, что желающих провести здесь ночь было не так много. И что там Далар говорил? Казалось, что общаются с духами, а те их душат. Перед глазами поплыло, и я, наконец, прозрела. «На улицу!» – живо крикнула я, понимая, что примерно сейчас происходит. Далар замолчал на полуслове и недоуменно уставился на меня. Маркус с Алестом напротив подорвались и выбежали. Они знали, что если голос повышаю я, значит, сначала исполняется команда, а уже затем задаются вопросы, если они, конечно, еще понадобятся. Магистр выбежал из дома одновременно со мной. Последним вышел недоумевающий проводник. Пришлось объяснять. «Там газ», – порывисто вдыхая чистый воздух, пояснила я. «Вы сколько в доме не проветривали? Окна заколочены, свет едва-едва. Ночью как освещаете? Печку открываете?» «Какое это имеет?» «Отравляющий газ», – понял эльф и обеспокоенно спросил. «Антарина, Маркус, что вы чувствуете?» «Головная боль, головокружение, раздражительность, тошнота и…» Я попробовала расстегнуть пуговицу. «Нарушение в мелкой моторике». То же самое подтвердил рыжий. Он был бледен, то ли из-за газа, то ли от понимания, что именно с нами едва не произошло. Эльфы-то живучие, а вот люди. Потому эльфы в подвалах и собирались. Кто же их подслушает, если человек раньше отравится, чем до места дойдет? А если и услышит что-то, кто ему поверит в таком состоянии? Я села прямо на дорогу. Проветрите дом. Все окна откройте и пригласите кого-то из воздушных магов. Пусть тоннели проветрит. Не центральные ходы, куда вы, наверное, спускались, а что-нибудь более удаленное. Может, там и сейчас что-то горит, а сюда тянет. Был бы приток воздуха, не было бы страшных историй о доме старухи. Тарь, чего ты взяла, что оно вообще так? Алист сел рядом и взял меня за руку. Я почувствовала, как мое состояние стремительно улучшается. Перестань, тебе самому тяжело, а ты меня лечишь, не умру. Столько вдохнуть я не успела. А откуда гномы? Где, по-твоему, живут? Так вот, первое, что они делают, это вентиляцию, чтобы не умереть так глупо и других не убить. Этот же газ особый, без цвета и без запаха. Если не перестраховаться, обнаружат уже следующее поколение, когда поселение вымрет. А мы со стыхом, риском, моими братьями и их друзьями как-то полезли. Выжили. Там его мало было. Но больше технику безопасности не нарушали. Мы, гномы, более живучие оказались, как и эльфы, полагаю. Поэтому вы как хотите, а я в тоннели не сунусь, пока сюда маги не придут и вентиляцию не проверят. Уж лучше страдать от любопытства, чем последние минуты считать. Маркус? Я тоже останусь, сглотнув, решил авантюрист. Жизнь дороже. Далар недовольно поморщился. Неужели хотел, чтобы мы надышались и поскорее отбыли? Но ведь не мог он не знать, кто такой Алист и чем чревато его отравление. Хотя скорее хотел избавиться от нас с Маркусом. А ведь с Дель Артоном я договорилась. Неужели проводник по собственной инициативе действует? И чем мы ему так не приглянулись? И сыграло ли свою роль мое родство с Лиманом и Аларис? Недостаток информации меня убивал. «Продолжите осмотр», — поинтересовался полукровка, с неприязнью косясь на нас. «Продолжим», — из чистого упрямства заявила я. «Вы обещали показать нам кладбище. И мне бы хотелось узнать, какую фамилию носили Тель Орлей, когда проживали в Клязи. И, если вы помните, что именно они совершили ради получения титула. Наверняка это обсуждалось, и вы могли слышать. Эта информация прошла мимо меня», — резко ответил полукровка. «И раз вы решили продолжать путь, следуйте за мной». С кладбища мы возвращались уставшие и грязные. О могилах тысячелетней давности заботились только на казенные средства. А потому ни дорожек, ни оградок, ни могильных плит, редкие камни, поросшие мхом, и пара клинышков, отделявших проходы от рядов захоронений. И все это после дождя. Да по глине. В гостинице, когда мы возвращались после осмотра, на нас смотрели как на высоких гостей, которых ни в чем нельзя упрекать. Напротив, следовало всячески потворствовать. Деньги ведь платят, и с личного благословения градоправителя поселились. Попрощавшись с ребятами, я заперлась в своем номере и отправилась мыться. Бадья уже стояла, приготовленная расторопными слугами. И я, не теряя времени, забралась в нее. Кольцо так и висело на шее, напоминая о незаконном деле. Но оно позже. Призывать духа во время приема ванны я не собиралась. Пусть дух, но мужчина, зачем он мне здесь нужен? Еще увидит, какой прыщ на лбу выскочил. Водные процедуры заняли не меньше часа. Дождавшись, пока слуги спустят воду и приготовят все для следующего посещения, я вновь закрылась и коснулась перстня. «А Ларис-то здесь? Хозяйка?» Дух определенно усмехался. «И как же у вас язык повернулся так врать достопочтивому лорду?» Не врала я, отмахнулась от незаслуженного упрека. «Но правду можно разными словами говорить. И потом. Хозяйкой во время клятвы ты меня не называл, а о госпоже речи не шло. Да и для меня ты не слуга». «А кто?» – заинтересовался дух. «Партнер. Я оказала услугу тебе, ты оказываешь услугу мне. Все честно. Когда решишь, что больше мне ничего не должен, уйдешь. И привязка охотника у тебя на кольцо. Я лишь добавочный элемент, помогающий тебе закрепиться в этом мире. У тебя не хватает сил на поддержание своего состояния». Охотник вложил достаточно. Дух, по мере разговора, обретавший видимые черты, усмехнулся. «Только ли сила охотника?» Веско поинтересовалась я. Если история не врала, Аларис при жизни был весьма сильным магом. Да еще и эльфом, ко всему прочему. Как только у Лимана оказался. «Не только», — подтвердил мертвый эльф. «И откуда такие умные леди берутся?» «Прошло очень много времени с тех пор, как вы в последний раз видели леди», — напомнила я. «Поэтому Дель Артон считает вас особенной?» «Мне неизвестно, что именно он считает и на чем основывать свои выводы. Так что не могу ответить на этот вопрос. Но если вы считаете, что я забуду спросить, как вы оказались на службе у господина Лимана, и что вам известно об обстоятельствах его смерти, то вы ошибаетесь. Я хочу знать все подробности». «И с чего прикажете начать?» Эльф соткал из белого тумана, каким он предпочитал являться, бокал. Точности повторяющий злополучный предмет из кабинета. «Хронологически. Как вы оказались на службе у мастера Лимана?» «Меня призвали», — поморщился призрак. «Вот и подтвердилась теория о болезненности призыва для духов. Именно поэтому заклинателю рекомендовано призывать в духе хранителя предка заказчика или одинокого любопытного мертвеца. Такие легче переносят возвращение и с большей охотой занимаются возложенными на них задачами». «Призвали эльфийского мага в хранителя человеку?» — призывал эльф. Лицо духа исказилось гримасой отвращения. Он говорил о выплате долга. Слушать дальше мне не позволили. «Но вы что-то видели?» «Я видел все, что творилось в доме. С того момента я был к нему привязан». «Эльф забрал что-то из дома господина Лимана?» «Кого-то!» — призрак фыркнул. «Он забрал своего сына». «И?» «Я был привязан к дому, а не к этому мальчишке». «Значит, эльф, подаривший вас Лиману, забрал из дома мастера мальчика? А до этого речь шла о долге». «Именно так», — подтвердил дух. «Только мальчишка был не желез. Месяц-два, не больше. Симптомы еще не проявились, но он был заражен. Черный мор. Вы, кажется, его именно так называете?» Я едва удержалась от ругани. «Да, была такая зараза на наших землях. У гномов менее распространена. Но другие одаренные народы неизменно, раз в пару лет, страдали от этой напасти. Заражались черным мором, как правило, маги. Обычные люди по местам, где о болезни хоть один слух был, не ходили и старались не контактировать ни с кем из тех, кто мог быть заражен. Ибо принести мор мог только маг. В его теле болезнь крепла, а затем перекидывалась на окружающих. Вот вам еще одна причина, почему магов не любят. Если каждого воспринимать как потенциальную угрозу, можно и с ума сойти. И ведь сам маг чаще всего выживает после Черного Мора, лишается силы, но жизнь сохраняет. А вот дети магов погибают гарантированно. Организм просто не справляется с таким расходом сил. В доме кто-нибудь заболел после ухода мальчика? Нет, мор еще не вызрел на тот момент, но процесс был запущен. Полагаю, полукровку заразили раньше, чем он попал в дом хозяина. Слуги шептались, что господин Лиман привел мальчишку на пару дней раньше. В каком состоянии, неизвестно. А ты можешь описать эльфа? В рисовании я была не сильна. Но попросить кого-нибудь из друзей по словесному описанию нарисовать портрет могла. Потом показать его духу, выслушать гору уточнений и насмешек. А затем... «Смотри», — позволил дух и прошел сквозь меня. Ощущение отвратнее, чем в болоте искупаться. Но лицо эльфа я увидела. Тебя поэтому хотят отослать? Уничтожить, поправил меня дух. Вероятно. Мало кто помнит о событиях тех дней. Очевидцев и вовсе осталось на пальцах пересчитать. Откуда ты знаешь? Я стою на грани и вижу тех, кто покидает мир живых, хмыкнул дух. Как и делал не раз при жизни. Даже странно, что мальчишка еще жив. Хотя если он пошел на разделение времени... Алари замолчал и начал медленно терять очертания. «Постой, мне нужны подробности». «Не сегодня», — прошелестело у меня за спиной. «Явление требует много сил, а ты даже крови на призыв не тратишь». Понимая, что эльфу просто захотелось моей крови попить, не только в переносном значении, но и в прямом, я уколола палец и капнула на кольцо. Дух стал отчетливее. «Еще!» — довольно скалясь попросил Аларис. «Вот уж точно темный эльфийский маг, что в живом состоянии ближним кровь пускал, что после смерти от этой привычки не избавился». «Хватит с тебя!» — зло буркнула я, капая на кусок ваты спиртом и прижимая к ранке. «Думаешь, я не знаю, что для духа равнозначно? Одна капля крови или вся, что у призывающего есть?» «Гномы просветили!» — недовольно прошипел дух. «Они самые. Никогда их не любил». «Они тебя тоже», — фыркнула я. «Про тебя отдельная песня даже есть. О великом Аларисе Избавителе. Повествует о твоем самоотверженном труде на благо гномьего народа. Самолично своих собратьев калечил, чтобы на войну меньше ушло. Гномы тебе благодарны». «Я рад», — прошипел дух, — «что им угодил». «Рада, что ты рад, но мне нужны подробности. Этого эльфа я не видела. А ты? Я хочу его имя». Во время первого призыва и передачи духа в использовании кому-то еще нужно называть свое имя. Дух его слышит. Гномам потом от предков прилетает адресно. Так кто был тем, кто тебя призвал? Арден, скотина благородная, всю жизнь вид делал, что мой путь ему не интересен. А сам... Аларис сверкнул глазищами, отчего его призрачное тело сменило свет. Что ж, бордовый ему больше шел. Не заставлял с добрыми гномьими духами путать. «Полиарский?» — уточнила я, слыша, как в голове ворочаются шестеренки. «Даже так?» — дух заливисто расхохотался. «Доигрался. От подаренных земель владыка лишь владение матери ему оставил. Хоть одна новость приятная. Еще из должности охотничка подвинули, нет?» «Он перестал быть советником, насколько мне известно», — сообщила я то, что раньше рассказывал мне Маркус. «Выходило интересно. Предок магистра лично является на спорную территорию. Отдает человеку в подчинение дух эльфийского мага, не из последних. Забирает ребенка-полукровку. И теряет земли и должность. А мальчишка, если я правильно рассуждаю, все еще здесь живет. Хотя должен быть уже с предками в чертогах Астелиана. Постой, какая должность? В мое время он был охотником при дворе. Неофициально. Мало кто знал об этой его работе. Услуги оказывались лично его величеству. За что тот ему неплохо платил. Должен заметить, владыка лишь на первый взгляд образец чести и достоинства. Некоторые мои эксперименты также спонсировал он и материалом обеспечивал. Нашел чем удивить. Гномы всегда это знали. Отмахнулась от ябедничества я. Господина Лимана убил он? Ты сама сделала вывод. Расплылся в довольной ухмылке Аларис. И зло рассмеялся, обращаясь к кому-то, кого не было в комнате. За тобой придут. Жди. Осталось недолго. И зачем ты это сделал? Смирясь с неизбежным, спросила я. Размер свиньи, которую мне дух подкинул, был ужасающим. Обязательно было сообщать ему, что мы догадались, чтобы он подготовился как следует. «А ты собираешься в Аоре?» «Не собираюсь. Еду», — просветила я Алариса. Смерть его не изменила. Как был гадом, так и остался. Подставил, как хотел. «И ты едешь со мной». «Нисколько в этом не сомневался», — ответил дух мага. Но вот предвкушение в загробном голосе было. Вот не зря его так современники не любили. Ужинали в сосредоточенном молчании, которое называлось так лишь по недоразумению. Даже Алист, утомленный сегодняшним днем, впивался в подкопченную рульку с таким аппетитом, что его дядя только усмехался. Сам старший эльф продолжал орудовать ножом и вилкой. Но делал это так быстро, что мы не успевали следить за шинковкой заказанного им мяса. От последнего не отказался никто. Салаты уступили приоритет до лучших времен. «Не нравится мне этот Далар», — высказался Алис, вытирая губы и руки. Грязное полотенце тут же унесли, заменив его на новое. Чуть Тари не отравил, Сам как Василиск в брачный период ерзает. Что, так сложно правду сказать? Он же врал. Дядь, ну скажи. Врал, спокойно подтвердил старший эльф, делая вид, что не обратил внимания на вспыхнувшие торжеством глаза племянника. Но способность определять ложь и правду не всегда является универсальным способом получить верный ответ. Он может сомневаться в своих словах. И без опыта и должной подготовки ты примешь его сомнение за признак лжи, а может быть уверен в своих словах, как это делает Антарина, вводя слушателей в заблуждение. И в этом случае ты будешь уверен в правдивости слов собеседника. «Тари не врет», – обиделся за меня Алист. «Иногда вру», – призналась я. И эльф удивленно вытаращился на меня. «Но чаще умалчиваю или подбираю слова так, чтобы они были правдой, но не раскрывали истинного положения дел». «Это когда?» – нахмурился младший эльф. Наморщил лоб, усердно пытаясь вспомнить, когда же я ему фиалки за уши совала. Но безуспешно. Друзьям я старалась не брать. Например, сегодня утром, когда леди Тель Грей прогуливалась с лордом Дель Артоном, пришел на помощь племяннику магистр. «Тари соврала?» Эльф смотрел на меня с таким удивлением, что мне захотелось его по голове погладить. Все еще не привык. И эльфик маленький, хоть и пообтерся среди гномов. Тари подбирала слова. «Милорд – градоправитель, ментальный маг. И пусть мысли ваши он прочитать не мог из-за моего вмешательства, распознать ложь он бы смог». Полагаю, Антарина об этом догадывалась и решила напрямую не врать, а применить тактику, схожую с той, что и при нашем знакомстве. Я смущенно покраснела, вспомнив, как призналась в любви ректору. Наивная была, глупая, не знала, как себя правильно с магистром вести. Но кто ошибок не совершает? Это, конечно, интересно. Маркусу, видимо, надоело сидеть на вечере встреч. Но что мы будем теперь делать? Тари, ты узнала, что хотела? Что хоть на самом деле с этим кабинетом не так? Из-за гостеприимного хозяина так и не удалось поговорить как следует. Магистр, нас же никто не слушает? Нет. Эльф был спокоен и сосредоточен. Я позаботился об этом. Некрасиво обсуждать милорда при его подчиненных. Пришлось принять меры. В таком случае слушайте. Приняла решение я. Конечно, говорить при магистре об одном из трех самых известных темных магов Аори не хотелось. Но совет он мог дать лучше, чем наши общие соображения за весь вечер. Теперь он привязан к вот этому кольцу. Я сняла с шеи цепочку и положила в центр. Алист был бледен, и, если мне не показалось, дернулся, чтобы отбежать от перстня. Маркус смотрел с выражением. «Ну и куда ты опять ввязалась?» Только магистр устало вздохнул, подался вперед и протянул руку к кольцу. Брать его он не собирался, но вот прощупать... Перстень раскалился, и маг быстро отдернул руку. «Магистр, как вы считаете, что мы должны делать?» – спросила я у старшего и самого опытного из нас, участника небольшого заговора. «Учиться!» – фыркнул маг. «И оставить все как есть. Нет, о своих выводах вы можете сообщить Доналану, да. Я знаю, о чем вы говорили. Но делать обнаруженные факты достоянием общественности я бы вам не рекомендовал. Арден не дурак и детей трогать не станет, если вы его не вынудите. Он дорого заплатил, чтобы сохранить жизнь мальчику. Неудивительно, что он выглядит так, как сейчас. Но это его право. Разделить время он мог, с кем посчитает нужным. У нас не принято осуждать чужой выбор». «Значит, он умрет?» – тихо спросил Алист. «Умрет», – подтвердил магистр. «И полукровка уйдет вместе с ним». Что мог, Арден для него сделал. С Аларисом сложнее. Чего он хотел добиться? Хотел покинуть то место. Дал мне клятву хранителя. Добровольно. Не могла же я отказаться от такого. Никто не смог бы. Устало вздохнул эльф. Но Аларис может доставить вам больше проблем, чем принести пользы. С Арденом я поговорю сам. У них с Аларисом личные счеты. И сводить этих двоих вместе нежелательно. Он отправил Ардену послание. Напомнила я о маленькой проблеме. «Я поговорю с Арденом», — повторил эльф и, оглядев стол, напомнил. «Антарина, вы практически ничего не съели». Мы уходили из Клязи на следующий день. Стационарным порталом. Магистр Реливиан не собирался тратить лишние силы для транспортировки трех взрослых существ, которые и сами могли дойти до центра. А потому эльф только проконтролировал наше отбытие и переместился следом, чтобы пересчитать, как делали старшие группы, и сдать на руки встречающим. Нас никто не встречал, и без этой формальной процедуры удалось обойтись. Попрощались с Алистом. Его дядя забирал домой под недовольное бурчание младшего, вызвавшегося проводить меня до общежития. Маркус протестовал не меньше. Мою сумку он доблестно взвалил на себя и нести еще и Алистовые вещи отказывался наотрез. Погрозив другу кулаком, Алистаниэль смирился с неизбежным. «Возьмем извозчика?» – предложила я, оглаживая мешочек с заработанными деньгами. Лорд Дель Артон все же отдал мне выигрыш. «Я когда-нибудь отказывался от дармовщины?» Рассмеялись мы одновременно. У ратуши дежурил целый полк извозчиков. Но любой вкус и кошелек. А также учитывались и расовые предпочтения. Даже мои. Обнаружив на стоянке гнома, я быстро посеменила к нему, заставляя Маркуса скорбно провожать взглядом красавицу-нимфу, предлагавшую прокатить желающих и платежеспособных на буром медведе. Печали рыжего переплачивать за наряд и отсутствие места для багажа я не любила. «Куда?» – коротко бросил гном, забираясь на козлы. «Банк Даоры, сын», – распорядилась я и улыбнулась Маркусу. «Можно мы по дороге навестим парочку мест? Обещаю оплатить обед». «Соблазнительница», – горестно простонал друг. «Только я выходить не буду, и так ноги натер на 100 лет вперед». Сыпать соль на рану я не стала. Из-за меня он в поход ввязался. Так что лучше остановимся у аптеки, и я каких-нибудь зелий куплю. Гномы тоже после смены уставшие приходят. Но справляются же. Значит, есть средство, испытанное и работающее. Марку задремал. Убаюканный мерной поступью лошадки. Я же изучала спасенные документы. Судя по их состоянию, за них отвечал не Аларис. Но на всякий случай. Отвечаешь за безопасность бумаг, чтобы ни одного надрыва и случайного рассыпания, предупредила темного. И пусть для тщательного хранения ему над ними еще поколдовать следовало, а время на это я ему пока не давала. Но от мелкого члена вредительства я духа удержала. А бумаги у господина Лимана были интересные и достойные охраняемой банковской ячейки. Здесь были и инструкции по производству известных товаров мануфактур Лимана, и технические условия, и проекты, которые он не успел довести до ума, или для исполнения которых чего-то не хватало. Ныне же условия были. А потому в список обязательных посещений мест добавился еще и рабочий папин кабинет. Пора и мне заняться семейным бизнесом на правах акционера. Довольно улыбаясь, я оставила гному задаток. Попросила его не будить Маркуса и подождать меня, сколько придется. На всякий случай продемонстрировала гильдийский знак, чтобы моими просьбами прониклись. Гном обещал. Уверенная, что застану экипаж на выходе, я переступила порог лисканского отделения банка. Защита привычно мигнула, пропуская внутрь клиента. Обычных посетителей она останавливала до прихода кого-нибудь из дежуривших тут гномов. Так что клиент и не успевал заметить, что повис в защитной паутине банка. Если он, конечно, не гном, своих защита пропускала без лишних проволочек. Вдруг собрату нужна срочная помощь. Или за ним недовольный эльф с луком гонится. Помнится, старые гномы рассказывали, что именно после подобной ситуации и решили поменять параметры защитной стены. Выгодным клиентом спасенный гном оказался. Проспонсировал и дальше пользовался. Пока эльфы не стали оформлять вклады здесь же. Тут уж профессиональная этика не позволяла между клиентами банка выбирать и выделять сородичей. «Мастер Гаус, мастер Рафаэль у себя?» – спросила я у гнома, ответственного за информирование клиентов. «Леди Дель Грей», – улыбнулся в бороду собеседник. «У мастера сейчас ваш отец. Подождете или присутствие лорда вам не помешает?» «Не помешает», – заверила я. «Напротив, я бы хотела обсудить с папой кое-какие дела. Разумеется, все денежные операции будут проходить при участии вашего банка». «Я доложу». Скорость, с какой гном покидал свое место, заметно увеличилась. Мне оставалось ждать не больше минуты. «Папа!» – я повисла на шее у любимого родителя. «Я скучала. И я маленькая. Лорд Дель Грей, а для меня просто папа, поцеловал мою макушку. Что-то случилось? Не ожидал встретить тебя здесь». «Случилось. Хорошее. А с плохим разберусь. Но, может, и не придется». Быстро отчиталась я. «Пап, а ты бы хотел попробовать выпускать шкатулки Лимана и другой его ассортимент?» «Ребенок, это невозможно. У нас нет никаких сведений об их производстве». «А если бы были?» – хитро прищурилась я. Мастер Рафаэль, который слушал нашу беседу, порывисто выдохнул и в немом восхищении уставился на меня. «А я? Что? Я так. Повезло в правильной семье родиться». «Я бы попробовал. Тогда я хочу 30%. Остальные 70% тебе и тому, кого ты пожелаешь взять в долю. Смотри». И я разложила на столе часть того, что успела добыть, и что было известно сотни лет назад. У меня еще есть неиспробованные разработки и забракованные. Можно посмотреть, почему от них отказались, и усовершенствовать. Мастер, мы же можем оформить все, не выходя отсюда. И мне бы хотелось положить деньги на свой счет. Я подготовлю бумаги, степенно кивнул гном. Но мысленно он уже считал возможную прибыль. Деньги ведь через его банк пойдут. Мой ребенок вырос, с грустной улыбкой заметил папа, когда гном нас покинул. Все дети растут, я пожала плечами. Рано или поздно, но неизбежно. И пап, я потупилась. Я хочу вернуться в горы. Мне здесь некомфортно. Я не хочу бросать тебя одного с мамой, но... Я понимаю. Папа обнял меня за плечи. И я рад, что ты сама принимаешь решение. Если уверена в своем выборе, уезжай. Он отстранился и лукаво улыбнулся. К тому же кто-то должен контролировать наше новое производство. Думаю, можно разместить его и в заколдованных горах. Возьмешься курировать? Папа! Я уже столько лет папа. Мне ласково взъерошили волосы. «А как же братья?» «Ну ты же сама сказала, наше с тобой дело. Ты, я и кто-нибудь из гномов. Можешь сама выбрать. Или оформим дочернее предприятие в составе существующего. Старейшина Грох будет доволен. И я. Мы с ним уже работали и успешно. Так ведь?» Папа кивнул. «Тогда обсуждай с ним. Все чертежи я оставлю в ячейке. Оформим для тебя доступ. Только я хочу кое-что сама попробовать. У меня в цехе похожее задание. А у Лимана был подходящий проект. Я убрала со стола одну из тетрадей старого образца из обычных шитых листов. Может, удастся самой что-нибудь придумать. Все же я хочу знать, что и как мы делаем, а не только на цифры смотреть». «Моя дочка», — с гордостью сказал отец. Он и сам на досуге, пока матушка не видела, любил поковыряться в продукции. А от масла отмывался и пятна выводил еще лучше меня. Слуги же донести могли хозяйке. «А что ты хотела на счет положить?» «Выигрыш», — смущенно улыбнулась я. Ты, конечно, говорил не рисковать. Но я и не рисковала. Я заранее о последствиях узнала и решила, что смогу смириться с небольшим синяком. Так что меня ругать не за что. Я была осторожна и о безопасности подумала. Заодно любопытство подкормила и все это нашла. Еще и бонус получила за смелость. Вот, я продемонстрировала свой выигрыш. 300 золотых я отдаю на развитие нашего дела. 170 положу на свой счет. Остальное мне нужно, чтобы завершить кое-какие дела. И да. «Спасибо за путешествие». Я быстро поцеловала папу в щеку. «Если бы не оно, всего этого бы не было». «Было бы», — папа покачал головой, «как будто я тебя не знаю». Я смущенно улыбнулась и попыталась изобразить невинность. Над этой картиной смеялся даже вернувшийся мастер Рафаэль. «Хорошо же они меня знали. Так просто не проведешь». Маркус успел выспаться, пока я оформляла все бумаги. И теперь смотрел на меня с подозрением. Гном, напротив, спокойно принял две серебряные монеты за издержки простоя, из банка выходили люди обеспеченные. И он мог бы неплохо заработать и равнодушно направил лошадь по указанному адресу в общежитие через хорошую дорогую таверну. Вывеска добродушного хозяина примирила парня с действительностью. И он простил мне долгое отсутствие. «Как же с ним все-таки просто?» – посетила меня мысль. «Маркус, а какой у тебя размер?» «Зачем тебе?» Парень уже начал дегустировать яство. «Надо!» – отмахнулась я. «Померю и скажу». Напряженно, но с надеждой пообещал рыжий. «Надеюсь, не на погребальное одеяние». «Что ты? Знаешь, какое оно дорогое?» – успокоила я приятеля. «Но сапоги новые ты заслужил. И куртку». «А что еще я заслужил?» Парень демонстративно повернулся ко мне щекой. «Нет, пощечину не заслужил», – сообщила ему, подумав. «Вредина!» – буркнул парень и вернулся к трапезе. Ему, чтобы наслаждаться едой, ничего не мешало. Ни тот факт, что жир капает на брюки, этого он просто не видел. Ни внезапно появляющиеся на дороге кочки, ни моя ухмылка. А намек? Намек я поняла. И об этом следовало подумать.